Булгаков одновременно писал о Бердмане и о себе, находясь уже давно в состоянии душевного угнетения. 5 февраля 1938 года Елена Сергеевна записала в дневнике: «Сегодня отвезла и сдала в ЦК партии на имя Сталина письмо о смягчении участи Николая Эрдмана. Хотела сдать лично в секретариат, но меня не пустили, и я отдала письмо в окно, где принимается почта ЦК». Ответа на это письмо Булгакова, впрочем, как и на другие, не поступило. В конце мая 1938 года Елена Сергеевна вместе с младшим сыном Сергеем уехала на отдых в Лебедянь. Это была первая длительная разлука с мужем, которую он переносил тяжело, очень скучая без жены. Отдых для Елены Сергеевны был необходим, поскольку постоянные потрясения привели ее к морально-психологическому кризису, сильным головным болям и бессоннице. Вдали от Елены Сергеевны Булгаков как никогда остро ощутил, какой важной и твердой опорой она является в его жизни. Он тоже нуждался в отдыхе, но остался в Москве, загруженный работой в Большом театре, желая непременно закончить роман «Мастер и Маргарита». 27.05.38 года. Из Москвы в Лебедянь. Е.С. Булгаковой. «Дорогая Люсенька, целую тебя крепко. Жива ли, здорова ли после этого поезда? Умоляю, отдыхай. Не думай ни о театрах, ни о Немировиче, ни о драматургах. Ничего не читай, кроме засаленных и растрепанных переводных романов. Пусть лебедянское солнце над тобой будет как подсолнух, а подсолнух, если есть в Лебедяне, как солнце. Твой М». 14.06.38 года. «Дорогая моя, целую тебя крепко. Лю, три раза в день тебе купаться нельзя. Сиди в тени и не изнуряй себя базаром. Яйца купят и без тебя. Любуйся круглым пейзажем, вспоминай меня. Много не расхаживай. Значит, здоровье твое в порядке? Ответь». 15.06.38. «Передо мною 327 машинных страниц, около 22 глав. Если буду здоров, скоро переписка закончится. Останется самое важное — корректура, авторская». «Что будет, ты спрашиваешь?» «Не знаю. Вероятно, ты уложишь роман в бюро или шкаф, где лежат убогие мои пьесы, и иногда будешь вспоминать о нем. Впрочем, мы не знаем нашего будущего. Суд свой над этой вещью я уже совершил, и если мне удастся еще приподнять конец, я буду считать, что вещь заслуживает корректуры и того, чтобы быть уложенной во тьму жизни. Теперь меня интересует твой суд. А буду ли я знать суд читателей, никому не известно». 19.08.38 года. «Я случайно напал на статью о фантастике Гофмана. Я берегу ее для тебя, зная, что она поразит тебя так же, как и меня. Я прав в «Мастере и Маргарите». Ты понимаешь, что стоит это сознание? Я прав!» Глава 17. Неродившийся шедевр. Согласно уже ныне хрестоматийному выражению Михаила Булгакова о том, что рукописи не горят, кроме тех, что сам сжигает автор, где-то в архиве Большого театра, среди запылившихся тетрадок с нотами и текстами, должно сохраниться написанное им либретто оперы «Рошель». Молодой композитор из Ленинграда Вячеслав Павлович Соловьев-Седой буквально атаковал Булгакова с просьбой написать либретто к его опере «Дружба». Об этом вспоминала в своем дневнике Елена Сергеевна. «Сегодня удружил самосуд. Прислал композитора Соловьева с началом оперы. Очень талантливая музыка, но никакого либретто нету. Какие-то обрывки, начало из колхозно-пограничной жизни». И хотя музыка, предложенная композитором, была замечательной, и сам Соловьев чисто по-человечески нравится Булгакову, но тема оперы была неприемлемой для него, и он уже сильно больной и работающий над романом «Мастер и Маргарита» искал для Соловьева другого либреттиста. «Роман нужно окончить! Теперь! Теперь!» — писал Булгаков жене. И тем не менее он горел желанием найти оперу с сюжетом на общечеловеческую тему, понятную во всем мире, и для этого выбрал рассказ Ги де Мопассана «Мадемуазель Фифи». Елена Сергеевна была в восторге от его задумки, даже пожалела, что не она нашла этот рассказ, хотя читала его дважды. «Просто мне не пришло в голову, что его можно превратить в оперу», — оправдывалась она. «Впрочем, ты гений, а не я». «Ты больше, чем гений», — улыбался Булгаков. «Ты даешь мне жизнь, я серьезно говорю».